Фенимор Купер, Вайандотте или Дом на холме. Серия «Неизвестный Фенимор Купер». Научно-издательский центр «Ладомир, Москва». 2000 год. Предисловие. История установления границ между французскими и английскими владениями на североамериканском континенте пестрит легендами о страданиях различных семейных кланов, волею судеб, вовлеченных в пожар колониальной войны. Повествование, которое мы сейчас предлагаем вниманию читателей, путь и не абсолютно точно в деталях, но зато отличается достоверностью основных событий, что, собственно, и необходимо для достижения целей, которые принято ставить перед изящной литературой. Неспособность слышать что-либо, кроме похвалы в свой адрес, трагедия для любой нации. Хотя американская революция была таким порывом к справедливости, таким противостоянием насилию, каких еще не знало человечество, здесь, как, впрочем, и во всякой другой истории борьбы, есть свои темные страницы. Но мы настолько привыкли превозносить все, хоть как-то связанное с этим великим событием, что, охваченные псевдопатриотизмом, рискуем проглядеть истину. Однако все, так или иначе идущее вразрез с истиной и справедливостью, нельзя признать по-настоящему патриотичным, как нельзя назвать родительской любовью действия некоторых мамаш, которые губят здоровье своих детей, пичкая их продуктами, вредными для организма ребенка. Свои демагоги, вне всякого сомнения, существовали и в 1776 году. Демагоги были, есть и будут до тех пор, пока не иссякнут способы затуманивать общественное сознание. Под прикрытием соображений общественного блага в мир выплескивается невероятное количество неудобоваримых моральных принципов. Так, с точки зрения здравого смысла, человек, который сознательно и добровольно принимает на себя ответственность за судьбу государства, будет выполнять свои обязанности гораздо лучше, чем тот, кому эта ответственность навязана слепой случайностью, одним лишь фактом рождения. Но обычно под влиянием общественных предрассудков люди утверждают обратное. Углубясь в повествование, читатель узнает наше мнение по этому вопросу. Наша история начинается в 1774 году, годом раньше, чем коренные жители североамериканского континента были вовлечены в войну. И здесь мы, видимо, грешим некоторым анахронизмом. Не лишне заметить, что во времена Столетней войны между французскими и английскими колониями племена этих дикарей были серьезной военной силой для той и другой из сражающихся сторон. В борьбе за установление границ свирепые краснокожие были необходимы белым, чтобы как можно детальнее разобрать стратегию ведения военных действий, ареной которых все чаще становились индейские деревни и охотничьи угодья. В 1775 году война начиналась у берегов Атлантики, а затем, достигнув наивысшего накала, постепенно перешла вглубь страны. Именно тогда сотрудничество с индейцами и стало особенно желательным. Хотя мы и не претендуем на описание реальных событий, роман обладает достаточной исторической достоверностью, чтобы удовлетворить требованиям жанра. Автор стремился изобразить ярких представителей рода человеческого, разнящихся по образованию, привычкам, характерам, типу мышления. У краснокожего, как у европейца, есть определенное представление о морали. Не секрет, что обывательское отношение к жизни наложило отпечаток даже на христианскую этику. И если один христианин честен, это еще не значит, что каждый христианин честен. Человечность, искренность, вера и верность одного не свидетельствуют безоговорочно о человечности, искренности, вере и верности другого. Дух должен навсегда покинуть свое земное пристанище. Только тогда он сможет, наконец, вырваться из-под власти человеческой природы со всеми оттенками ее особенностей и несовершенств.